В последнем изречении, как в синтезе всего вышесказанного, содержится вся мудрость космического построения. Именно в мироздании каждому предоставлено полное право брать из даров космоса все, что в нем имеется, причем ему не ставится никаких запретов и ограничений. Поэтому все мировые религии, которые основаны на знании космических законов, не знают никаких запретов, ибо и да, и нет должны исходить от нас самих. Но между «да» и «нет» находится нулевая точка, переход которой человеческим сознанием в одну сторону дает правильное решение, дает истину, переход в другую сторону дает неправильное решение или ложь. Эти две стороны человеческого эго, которое по одному и тому же вопросу может вынести и «да», и «нет», выливаясь в постоянные усилия найти правильное решение, заполняют всю жизнь человека, проникают все его существо и в конечном результате побуждают человека к вечному исканию и вечной борьбе этих двух антагонистических начал человеческой сущности. Цитата. «Мир есть великое царство контрастов, и величавая жизнь его течет ограничиваемая сонмом бинаров, которые она своей собственной мощью ткет в своей среде и утверждает ими извилистые берега своего вечного потока. Гордый и царственный по природе своей, но скованный порожденными им цепями, дух человеческий вечно мечется и неустанно стремится к познанию. На крыльях своего разума он взвивается ввысь, на мгновение зрит простор, но тотчас же ткет сам вокруг себя непоколебимые твердыни противоположных представлений, обращающие свободу в пропасть, зияющую между могучими скалами. Скалы те – это вечные грани мышления, они стесняют дух, но лишь на их твердыни могучий разум может строить новые выси, новые области простора своему полету. Таков закон. Ища свободу, дух человека должен рабство прежде той поры создать, и лишь на дне стеснений и цепей заря простора перед ним возжечься может». Лишь создавая цепь, создавая новое стеснение, он разрушает тем твердыню рабства, тяготевшую над ним дотоле. Лишь вечно творя и вечно все вновь разрушая, могучий разум грядет по стезе эволюции, осуществляя победу духа. Шмаков, священная книга Тота. Человека, который своим мышлением и своими устремлениями создает свою судьбу, можно уподобить пауку. Паук ткет вокруг себя свой собственный мир, свою собственную сферу, вне которой он существовать не может. Он может по своей паутинке спуститься вниз и по ней же подняться вверх. Такую же собственную сферу своими мыслями создает вокруг себя всякий человек. Дав преобладание тому члену своей бинарной сущности, который указывает путь к истине, человек может возвыситься и подняться до седьмого неба, и наоборот, поддавшись побуждениям противоположного начала, пасть до самых низин ада. Но и в первом, и во втором случае сила, влекущая человека и вверх, и вниз, находится не вне человека, но в нем самом. Благодаря наличию в человеческой природе двух начал, каждый из которых производит могучее воздействие на эволюцию человека и решающее влияние на судьбу его, можно утверждать, что нет у человека высшего благодетеля и лучшего наставника и учителя, который всегда и неизменно указывает ему лучший путь, нежели высшее «я» человека, и в одно и то же время нет у него более страшного и злейшего врага, который неизменно толкает его в пропасть, как низшее «я» человека. Поэтому самое трудное, что человек в своей эволюции должен совершить, это познать самого себя. Это представить себе те высоты, до которых может воспрянуть человеческий дух, те высоты, где царит вечная жизнь, и где человек приобщается к сонму светлых сил космоса, и измерить те бездонные глубины, до которых человек в своем падении может опуститься. Те глубины, где стоны, плач и скрежет зубов, и где происходит полное уничтожение. Самое трудное из трудного вопроса познания самого себя – это правильное разрешение вопроса о добре и зле, ибо понятия эти меняются в зависимости от ступени человеческого сознания. То, что на одной ступени для человека добро, то на другой становится для него злом. Выше было сказано, что начало, составляющее человеческую сущность, названы одно высшим, другое низшим. Эти начала имеют множество всяких названий, неизменно друг другу противополагаемых. Если одно называют духом, то другое будет материя, если одно мужское, то другое женское, если одно активное, то другое пассивное, если одно добро, то другое зло, и так дальше до бесконечности. Но это не значит, что одно из них всегда хорошее, а другое никуда не годное. Они совершенно равноценны и равнозначащи, и являются двумя полюсами одного и того же первичного элемента. А даваемые им всевозможные названия есть лишь результат противопоставления. Одно без другого они ничто, и лишь соединение их дает жизнь, и противопоставление их дает эволюцию.